Часть вторая. Я в колодце. Я на дне какой-то ямы. Я ползаю среди грязи, опавших липких листьев и будто ищу. Ищу. Это лес непролазный. Скользко. Листок таит под собой что-то. Что это там под листьями? Я разгребаю их. Под ногти набивается грязь, иголки еловые. Голова. Твоя голова. Трава прошлогодняя прилипла ко лбу. Я снимаю ее. Слизываю грязь языком. Голову твою вылизываю. Бедная моя голова, то есть твоя голова. Но где же ты? Только голова? А, она голая. Я ее всю облизала. Слизала. Тебя нет? Март 97-го. Дворник на улице провозгласил: «Вы прекрасны». Сам он в очках. «Ну, вы же не модель. Я вас люблю. Я вас все время здесь вижу». Да, какой-то человек с улицы видит меня, а С — нет. Где он все время? История алкоголички и русского джанки. Да-да. Я дарю вам. Цитируйте. Хватайте. Нате-нате. Лидеры. Все равно сами ничего придумать не можете. Вам всегда надо дать что-то, как собакам-попрошайкам. Ну, расскажите нам, расскажите что-нибудь, ну, хоть чуть-чуть. Мы сами уж разовьем, да расскажем, да придумываем. Да наврем просто. Только зацепочку дайте какую-нибудь. Вот и нате. Когда бы ни шла я подземным переходом в толпе или переходом опять в толчее в метро, и даже на эскалаторе вверх или вниз, затылок в затылок. Всегда, всегда я ищу тебя. И как ненавистны мне все эти в косухах, пугающие. Потому что, а вдруг это ты? В солнечном сплетении что-то начинает стягиваться, завязываться в узел. Дыхание учащенное. Мельком мысль, как я выгляжу. Но это всегда не ты. И сразу все равно. И как я выгляжу. Лучше вообще быть невидимой. И в косухах эти. Мелкий тип на Китай-городе. Вы в метро? Да, не очень, конечно, это. Ну, так бы и дала ему по башке. А чего вы не покупаете мои книги, CD, кассеты? Не ходите на наши концерты? Не даете нам заработать? А? Сукин ты сын. Еще пиздит чего-то от горшка два вершка. Все измеряется деньгами. И ты тоже. Идешь сейчас где-то, и в руке у тебя 100-долларовая, уже потная. Или ты засунул ее в паспорт, а он у тебя во внутреннем кармане, на груди, рядом с сердцем. И сейчас ты отдашь ее за некий порошок с крошкой, желтоватого слегка цвета. После того, как ты вмажешься и повисишь где-то там, может, и на лестничной площадке, на каком-нибудь открытом до сих пор чердаке. Ты ведь настоящий москвич? Сторожил, знающий все закутки и тайные уголки города. Ты направишься, скорее всего, пешком к дому. И все время, пока ты будешь идти, держа руку в кармане и ощущая пакет с порошком, ты будешь думать, где тебе взять денег на следующий раз. Как это люди, приходящие на наши концерты, прося автограф, могут еще спрашивать: «А вы пишете что-нибудь?» Будто все, что они только что слышали, видели, не написано. Они что же думают, это не всерьез? Все происходящее. Они ведь сами только что орали, визжали, аплодировали. Вот сейчас хватают за руку, лезут прямо к лицу, хотят потрогать. Вот на ногу наступил. Ой, какие цветы. Что-то суют. Это их стихи. Нет, это подружки. Автограф для жены всегда просят мужчины, парни. Будто боятся признаться, что им может нравиться моя книга. Песни не стыдно признать. Или они думают, что вот тот факт, что я на сцене не одна, снимает с меня личную ответственность. Но я ведь нашла этих людей. И ты их тоже нашел, привел. И вот мы все вместе стоим и творим эту интимность, смешанную с торжеством и доводящую человека до... человека. Они все себя людьми чувствуют, соучаствуя, личностями. Это ведь о них? Они думают, даже не думая, чувствуют, во-первых. От них хочется убежать. Сразу после хочется. Потому что это как-то неверно. Только что с ними будто эксгумацию проводил, или вскрытие, или будто ебался с ними, да. Но это было по какому-то тайному договору, как между сеньором и вассалом. Причем мы меняемся ролями все время. Потом все как будто заканчивается. Сразу после. Договор будто уже недействителен. А они продолжают лезть, приближаться вплотную. От этого страшно. Бежать, бежать хочется. И тебе тоже. Все время хочется убежать из этой реальности в какой-то не совсем сон, но и не явь. И ты идешь к этим и делишься с ними собой. Да, ты там у них проводишь эксгумацию, вскрытие себя самого. Ты ебешься с ними, пусть и виртуально, но ты позволяешь им увидеть тебя в таком вот виде. Со вспоротым брюхом, кишки наружу, черепная коробка наполовину сдвинута, от глаз остались одни белки, и рот открыт. Потом тебе, наверное, хочется уйти и от них. Когда приход ослабевает, и ты возвращаешься. Только ты почему-то не возвращаешься ко мне сразу. Ты где-то ходишь, сидишь, ждешь чего-то. А я все время жду и ищу тебя. Пазолини 75 лет. Было бы. Доживи он. Ни его гомосексуализм, ни коммунизм, ни антифашизм, ни все прочие его анти и измы сами по себе не обеспечивают ему величия. Да, собственно, новое поколение в массе своей даже и знать об этом не будет. А будет просто смотреть на его статические мизансцены, напоминающие классическую живопись. И смотрит. И изумляется, как такое можно снимать. А где же экшен? Впрочем, может, уже и не смотрит. Есть Greenway. Он попсовей, конечно. Как будто альбомы шикарные листаешь. Все по горизонтали проходит. А глубина? На самом же деле даже какие-то советские фильмы привлекают именно этой медлительностью. Отсутствием физических действий, но крупным планом, лицом во весь экран, глазами, тенями, тем, что ничего не происходит, якобы. Не мельтешит уж, во всяком случае. Правда, когда это очень долго и напыщенно, заумно, раздражаешься. Хорошо бы соединить и то, движение, динамизм, и другое, раздумье, кристаллизирующуюся мысль, невесомость. Но все равно должен быть драйв. Как это некая Фанни Каплан в НГ назвала рецензию на наш концерт «Драйв, кайф и аромат мужчин», имея в виду под последним строчку песни «Поедем на войну». Запах мужской и терпкий. Получается аромат? Воля должна получаться. Этот запах, память о нем, должны обеспечивать волю к преданности. Сколько патологий на местном ТВ? Какие-то трупы, пьяные хари, бездомные дети, жалкие старухи, опять трупы, жуткие и беспомощные военные. Дети-наркоманы, родители-воры, Черномырдин с баяном, Жириновский с пузом, Ельцин, понимаешь, опять трупы, куски человечины. Чего пытаются достичь всей этой фантасмагорией? Это правда жизни? Да в раке. Не бывает так. И в ящике. В новостях в 19:00 не должно так быть. Это какая-то болезнь. Внутренняя. Какой-то распад. Разложение. Долгий путь в жилище Наташи Унге Хойер. Опера Хенце 71-го года. Мне нравится такое длинное название. Мое жилище мне не нравится. Потому что оно не мое. Оно несет на себе отпечаток его хозяев. А вернее, хозяйки. Саша Кинчевская спросила, что вы здесь делаете? Изумленно глядя на рассаду, клубни картофеля, горшочки, горшочки, нитки, пряжу, Я жду «С». Немалую часть тиража целого ряда журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и других оплачивает фонд Джорджа Сороса. Сейчас, говорит Сергей Чупринин, мы существуем в стилистике не нищеты, но опрятной бедности. «Центр Плюс», январь 1996 года. Собственно, эта стилистика, стиль, суть всего советского периода. Мы бедные, но гордые. И есть опрятная бедность. Аккуратные заплатки, художественная штопка, перелицованное бабушкино пальто. О, эта тянущаяся по пятам нить из клубка детства. Это и о теме «The Wall», и о Иоанне IV, Грозном, и о себе самой. Почему Савицкий когда-то давным-давно в Париже сказал, что это проблема писателей из совка? Из-за отсутствия возможности пройти психоанализ, якобы. И вообще от неумения стать взрослыми. Но это типично мужская проблема, по-моему. Тот же Хемингуэй разве всю свою взрослую жизнь не нес какую-то странную ненависть к женщине, то есть к матери? А Ромен Гари наоборот. Это ведь у них из детства. А Савицкий что несет? Джаз? То есть неангажированность, непричастность. Нечто. Он о нем рассказывает, но не переживает его. Он ему может нравиться, как пальто шик-дизайнера. Помню это его пальто. Цвета очень молочного шоколада. Запрограммированная ошибка. Червоточина. Искажение в генетическом коде. Неправильно. Ты не оправдываешь моих надежд. И сладкий комок спешит к горлу. Я сама из чужих одежд. Вот-вот крикнет мальчик. Смотрите, голая. Неизбежно ощущение потерянности. Когда проходишь путь индивидуализации, становления личности и отделения себя от всего, углубления в себя, отчужденность, одиночество. Но потом-то ты все видишь, умеешь, понимаешь и можешь уже безопасно быть со всем миром. Ты и есть мир. Это технократы, покорители мира. Это у них я и мир. Мир и я. Январь 96 года. Наркотики дают человеку возможность дерзнуть, выйти за себя. Только дерзнуть не значит, что любой сможет. Каждое столетие дает человека, который стоит во главе расы, и каждые 10 лет дает особенного человека, который превосходит тех, кто за ним следует, силой выражения. Каждый год рождается человек, который представляет более высокий тон, чем средний. И каждый месяц и день рождается человек, который находится на вершине времени. Алан Лео, эзотерическая астрология. И этого человека в себе чувствует С. И еще очень многие, но совершенно разные люди. И я чувствую. Но в особенности я чувствую полную интеллектуальную, или, вернее сказать, экзистенциальную беспомощность здесь. Невероятная беспомощность бытия, перефразируя Кундеру. Это уже не 94-е и 95-е годы. И совсем не похоже на то время, когда, живя в Париже, можно было писать что-то сюда. Сейчас я здесь, всеми своими потрохами. Я очень ин. Еще одна передача о фашистах Щекочихина-уродца. Засланный к фашистам журналист неграмотный. Почему, делая такие передачи, они не позаботятся о том, чтобы обличители не выглядели бы так отвратно? Все как на подбор уроды. Или ярко выраженные семиты. В простонародье жидовская морда. Кто угодно подходит под фашиста. То есть все неугодные. Баркашов под дулом автомата жалок. Его засняли сами ФСБшники. И чисто по-человечески его можно понять. Под дулом автомата. МК же приветствует налетчиков и такой вот стиль. Май 95-го года. Мне не хватает общения с кем-то оттуда, кому ничего не надо объяснять, с кем все понятно на уровне личного опыта. Роберт Магутинский вот такой был. Вообще он был too good to be true. Иногда Дугин казался не совсем местным. Но как вспомню его с Летовым в переулке Калошином, и смех, и жуть. Два деревенских мужика, чуть ли не в валенках, с бородами-лопатами, прибывшие в столичный град, идут, озираются, на всю диву дивятся, на ус наматывают. Недовольны Московией. Непорядок, в бороды бубнят, брови хмуря. И то, что один в очках, а другой тройку европейских языков знает, калякаем по-басурмански, Клюев, не спасает. Дремучие, себе на уме, хитрые. И какие-то вязкие. Запутаешься с ними, увязнешь. Всякое отрицание, чтобы быть живым и поэтичным, должно делаться во имя идеала. Белинский. В трагедии герой неизбежно погибает или теряет навсегда покой и блаженство жизни, он же. Борьба с противостоящими герою обстоятельствами — обязательное условие подлинной трагедии. Особенность трагии героя — борение. Эл нужен ребенок. То есть фотография с ребенком. Он — борец с абортами. Лето 94 года. А задают ли в школах сочинения? Как вот помню, в LA нам по английскому языку педагог, явно феминистка и левая, задавала на трепещущие темы об отсутствии общественного транспорта и об автомобиле. А здесь сейчас? О чем вы думаете, когда едете в машине? Когда я еду в машине, я всегда интересуюсь, какую радиостанцию слушают. Обычно, если это профи, занимающиеся извозом, так здесь говорят, то у них русское радио. Ехала я через Рижскую эстакаду, и какая-то песенка как раз странная звучала. «Крепитесь, люди, ведь скоро лето». Наверное, старая какая-то, по тексту судя. А за окном, вдали, высились старые дома, трубы каких-то заводов, фабрик, много путей железнодорожных внизу, провода, провода. Никаких реклам как раз не было видно, и как будто 75-й год. Будто давнее вернулось. Они, конечно, не знают, как было в 75-м, те, что сейчас пишут сочинения. Впрочем, и те, что писали в 19 веке, году в 1893, не знали, как было 20 лет назад. Их не было. Но это не важно. Я ведь вспоминаю не дорогу и не музыку, а состояние. Мое личное состояние переживания. Это дежавю, в хорошем смысле. И на каком-то физическом, чувственном уровне. Это как похоть. Непреодолимое, тягучее желание. Все внутри становится таким теплым, гладким, шелковым, облизанной карамелькой, влажной ночью с запахами, расщелиной глубокой и темной, откуда идет запах, поднимается вверх, вверх, летает бабочкой ночной с красными глазами. У нее вдруг появляются лапки лангусты, крылья перламутровые осыпаются пудрой, под ногами хруст. Это ты раздавил мою лангусту-карамельку желания. Почему ты давишь все мои желания? В карманах у тебя много карамельных конфет. 1:20. Вот прошел 1:20 следующего дня. Пройдет день, настанет вечер. Пройдет вечер, закончится еще день. Пройдет много дней, закончится молодость. Молодость, проходя, закончит меня. Пройду я, а ты закончишься? Они все-все-все болтуны. И живут, живут, живут. И ты ходишь где-то и живешь. Сам. Опять исчезло 50 баксов. Да никто из них не заканчивается. Я прохожу, ухожу, а они? Они живут дальше, больше. Никто из них не закончился, не закончил. Они только все говорили, что без меня конец. Растраченный миллион называлась «Бессонная ночь». 8000 франков. И это привело в ужас моего мужа. Несмотря на то, что это ведь мои деньги. Да, но партия важнее и превыше всего. Вообще он против того, чтобы я выступала меньше, чем за $500. А его партия против того, чтобы люди работали в иностранных фирмах. Они борются. А я курю американские сигареты. Лето 94 года. Я сижу в дурацком кресле, и задница ниже коленок. Как можно так вот писать что-то? А я пишу. Я ставлю перед собой маленькую табуреточку, и... Я все время в три погибели. У меня действительно три погибели. Эта квартира — бетонная клетка, холод и твой героин. Неужели это никогда не кончится? Как же так? Я так вот буду жить теперь всегда? Контрибуции. Побежденное государство выплачивает победителю. Я — государство. Ты узурпировал меня, всю мою приватность, если ты понимаешь, что это такое. И ты наложил на меня контрибуции. У меня контузия. 2 года с героином. Его, пожалуй, с большой буквы надо писать. Очень важный господин. Да. Одушевленный предмет. Лицо. Мистер Героин. Когда доктор Веденяпин изобразил его как некоего змея, кистью руки, как в пантомиме, представилась кобра. Но кобру гипнотизирует играющий на флейте. Змей гипнотизирующий. Он сам и есть волшебная флейта. Голодная, требующая жрать. Тебе очень понравился этот образ. Может, потому что таким образом с тебя снимается ответственность. Ведь это не ты хочешь героин, а змей. Некое второе «я», диктующее свои условия. При алкогольной зависимости это почти то же. Этот зов — голос требования, неизвестно откуда идущее, молоточками стучащее по мозгам. Как это он мне сказал в 94-м году? Надо постоянно думать о том, что болен, и тогда будешь здоров. То есть думать, что я болею, принимаю какие-то лекарства, например, антибиотики, и поэтому не могу выпить. Но это относится к людям себя любящим, заботящимся о себе, жалеющим себя и щадящим, берегущим себя. Это очень американский принцип — накопление. Себя не тратить, аккуратно расходовать, потому что любишь себя. Здесь этого не поймут. Здесь любить себя — значит потакать всем своим желаниям, прихотям. Баловать себя любимого, не отказывать себе ни в чем. А ты? Ты человек-закон. Ты вообще не приемлешь никаких рамок, границ. Ты сам их обозначаешь. Ты — ветер. И ты, как маленький, становишься жестоким, злым, и если тебе в чем-то отказывают, готовым убить. У тебя в голове не укладывается, как это может быть, чтобы тебе отказали, что ты не можешь сделать, как тебе хочется. Какой ты хитрый. Ты ведь даже виду не покажешь, что обижен. Ни-ни. Ты шелковый, как твои локоны когда-то. Но внутри тебя образуется нечто. Комочек-узелок, который растет и становится гигантским комом. Камнем невероятной величины и тяжести, который можно исторгнуть только путем исполнения желанного, деланием желаемого. Прелесть. Тебя затягивает прелесть. Как это говорил доктор Жулик Маршак, лечащий за 4000 долларов, гарантирующий выздоровление. Если ваши дети испытывают дрожь при виде конфет, чего-то вкусного, впадают в истерику, когда их этого лишают, значит, в дальнейшем они легко могут поддаться наркомании и алкогольной зависимости. Петя Каменниченко ненавидит этого жирного Маршака-обманщика. Господи, еще с такой фамилией. Сколько прекрасных стишков детских у Маршака. Сказок. И этот тоже. Лечит мозги россказнями. Взрослых несчастных людей. Их матерей, родных, жен. Все, мол, будете здоровы. Еще какую-то дуру американскую привез, как наглядный пример. Да русские этого не понимают. Что это еще такое, процесс ремиссии? Если я не пью, то и не алкаш, не колюсь, не наркоман. Алкогольная зависимость развивается долго. Алкоголизм — это долго. Это как само принятие алкоголя. Вот вы сидите, выпиваете, разговариваете, танцуете. И так много лет. Годами. И потом не вдруг, но как-то перестаете танцевать, а продолжаете выпивать, разговаривать. Потом и разговаривать надоедает. И вообще лучше всего выпивать в одиночестве. Никто не достает, никому ничего не надо объяснять. Думаешь, мечтаешь. Потом уже меньше думаешь и чаще выпиваешь. Быстрее. Еще быстрее. Скорее. Потом не помнишь. 3 месяца ежедневных инъекций героина, и ты уже завис. Не то что у алкашей руки трясутся. Жить не можешь. Все трясется. Вся жизнь содрогается. Жизнь — героин. Это вот та самая прелесть, вожделение которой и заставляет кровь в мозгу закипать. Мозгов уже нет. И не будет ничего, если не дать героина. Дайте, дайте, дайте мне мою прелесть, а не то исчезну с лица земли. Вообще весь мир живет под знаком прелести. Это вещи, машины, дома, квартиры, поездки, зубы, носы, высасывание жиров, наращивание грудей, влияний, власти. Власть — это самая большая прелесть. Хотя ее и не возьмешь в руку, как пачку сигарет со стола. Но тем-то она и привлекательна. Ее нет как предмета материального. Но все знают, что она у тебя есть. Если есть. И если она есть, то и материально ее всегда можно подтвердить. Но имеющим ее все это не надо. Машины, вещи. Они могут прийти в робе. И специально даже придут. Чтобы подчеркнуть ничтожность всех этих дураков, борющихся за обладание вещами. Ведь самое-то главное все равно у них. Это как Буш-младший, топающий в овальном кабинете. Наверняка ведь топал. А я? Разве я топаю? Я плачу и прошу. Умоляю. Мистер Героин, пожалуйста. Отдайте мне любимого. Верните мне моего любимого. Kampf in der Einkreisung. Бой в окружении. Kampf unter besonderen Verhältnissen. Бой в особых условиях. Kampf in der Nacht. Ночной бой. Zum Kampf. К бою. Если так, то почему Mein Kampf переводят как «моя борьба»? Борьба — это нечто неопределенное во времени. Она может длиться всю жизнь. Ужас какой. Всю жизнь бороться. Осень 94-го года.